Глава 17. Варавва спешил насколько мог скорее дойти до дома Искариота, чтобы уведомить несчастного отца о состоянии его дочери. Он нашел весь город в огромном смятении. Улицы были переполнены беспорядочными толпами народа. Многие плакали и рыдали. Другие возбужденно кричали, что могилы все раскрылись и что приближалось светопредставление. С трудом прокладывая себе дорогу, Варавва спросил причину этой суматохи и узнал, что весть о чудном воскресении Назарея подняла лихорадочное возбуждение в Черни, что множество мужчин и женщин в припадке безумного страха покинули свои дома, громко крича, что они увидели покойников. Давно умершие друзья, любимые родные, похороненные долгие годы, вдруг опять появились. Так, по крайней мере, они уверяли, руки этих духов прикасались к ним, голоса духов их звали, весь воздух был пропитан чем-то таинственным. Одержимые суеверным страхом, все эти люди ни за что не соглашались вернуться к ежедневным занятиям и только успокаивались тем, что толпились вместе, думая своим множеством несколько оградиться от всего сверхъестественного, которое в это знаменательное утро, казалось, овладело всей землей. Искариота не было дома. Вот что Варавва наконец узнал. Его несчастного сына похоронили вскоре после восхода солнца, а сам он уехал верхом в Вифанию, продолжая тщетные поиски пропавшей дочери. Несмотря на это известие, Варавва продолжал свой путь в надежде все-таки его встретить, но перед домом первосвященника толпа была столь велика, что ему не удалось идти дальше. Посредине обузданной кричащей черни находилась вся римская стража, проведшая ночь у святого склепа. Допрос их с Пилатом уже окончился, и теперь по приказу правителя они направились к Каиафе, чтобы и ему передать происшествие знаменательной ночи. Они с трудом сохраняли порядок строя, так как возбужденный народ немилосердно их толкал со всех сторон и, не стесняясь, осыпал их самыми худшими ругательствами. «Что за мерзкие пьяницы эти римляне? Они даже умершего не могли охранить! Где я, пророк из Назарета? Кто сломал печати Синедриона? Что вы сделали с царем иудеев? Верните его нам, и мы второй раз распнем его более удачно!» Таковы были их возгласы. В доме первосвященника, в противоположность этому шуму, царила глубокая тишина. Все служащие знали, что накануне вечером неизвестный убийца так тяжело ранил Каиафу, что, несомненно, остался уверенный в его неминуемой смерти. Первосвященника нашли лежащим без сознания на траве под своим балконом. Никто не сомневался в том, что это покушение на убийство было делом одного из учеников Назарея, мстившего за казнь своего учителя. Был поспешно вызван врач. Он нашел состояние раненого несовершенно безнадежным, но что для выздоровления необходимы хороший уход и совершенный покой, следовательно, все ворота, ведущие во дворец, были тщательно закрыты. Служащие ходили безмолвно и на цыпочках, а Рахиль, бледная дочь Анны, как ее называла Иудифь, сидела молча в некотором отдалении от ложа своего супруга, изредка исполняя требования больного с холодным видом, скорее как оплаченная сиделка, чем любящая жена. Занавески у окон были спущены низко, чтобы не дать проникнуть в комнату страдальца яркому дневному свету. Одним словом, все меры были приняты, чтобы достичь полного спокойствия. Но все-таки предостережения приносили мало пользы, так как сам Каиафа не следовал предписанию врача. Он стонал и ругался, ворочаясь на своих подушках в бешенстве, что насильно был принужден к бездействию и с большим трудом заставлял себя отвечать на любезные вопросы своего тестя Анны. «Ты напрасно так волнуешься, Каиафа», — говорил спокойным голосом хитрый священник. «Разве ты не знаешь, что я теперь буду вместо тебя действовать и исполнять твою должность в храме? Кроме того, ты нехорошо делаешь, что так упрямишься и не хочешь нам описать наружность твоего убийцы. Его надо найти и наказать. Оружие, найденное около тебя и которым ты был почти убит, нам поможет найти виновного». Каиафа сбросил с себя одеяло и привстал, несмотря на увещевание врача. «Про какое оружие ты говоришь?» — спросил он хриплым голосом. «Дайте мне его! Я хочу на него посмотреть!» Анна, испуганный диким выражением его лица, исполнил его просьбу. Схватив маленький кинжал, Каиафа с бешенством оглянулся. «Оставьте меня все, все!» — закричал он неистово. «Все, кроме моей жены! Я желаю с ней поговорить наедине!» Его возбуждение было таково, что никто не посмел ему что-либо возразить, и его приказ был моментально исполнен. Он подождал, пока дверь не закрылась после ухода Анны, врача и двух слуг, которые находились в комнате. Потом, бессильно опустившись на свои подушки, он судорожно сжал в одной руке драгоценный кинжал, которым Иудиф Искариот чуть не лишила его жизни. «Рахиль, подойди ко мне», — сказал он слабым, но повелительным голосом. Она подошла. Это была худая, темноволосая женщина с бледным, спокойным лицом и холодными, бесстрастными глазами. «Ты видела эту игрушку раньше?» — сказал он, показывая ей кинжал. «Ты его узнаешь?» Рахиль равнодушно на него взглянула. «Прекрасно узнаю», — ответила она. «Кинжал принадлежит Иудифе, подарок ей от мертвого Габриаса». Каиафа сделал нетерпеливое движение. «Да, ты права. Девушка обезумела, узнав о смерти брата. Она вчера вечером пришла ко мне, совершенно не сознавая того, что делает и что говорит. Она меня и ранила, но никто этого знать не должен. Возьми кинжал и брось его в колодец с засадом. Ты это сделаешь и ничего не скажешь. Ты холодна и бесстрастна. Я чувствую, что могу вполне на тебя положиться». Она взяла маленькое оружие, и странная улыбка проскользнула по ее лицу. «Увы, несчастная Иудиф», — сказала она. Каиафа быстро и с недоумением на нее взглянул. «Ты ее жалеешь?» «Всей душой». Кровь ударила в лицо первосвященника. «Я ее любил!» — закричал он хрипло в порыве нерассчитанной болезненной страсти. «Слышишь, Рахиль, я ее любил!» Холодные глаза Рахили презрительно на нем остановились. «Я слышу, Каиафа, и я знаю». «Так знай же еще одно!» — закричал он дико. «Ради нее я был неверен тебе!» «Это я тоже знаю», — ответила Рахиль с холодным равнодушием. «И ты ничего не говоришь? Тебе все равно?» — спросил он, удивленный и раздраженный. Бледное лицо ее внезапно покрылось краской презрения. «Я ничего не говорю, потому что ничего не чувствую, Каиафа», — ответила она. «Я тебя узнала с того самого дня, когда мой отец Анна отдал всю мою жизнь в жестокое твое хранение, и этого было достаточно, чтобы превратить сердце самой нежной женщины в камень или железо. Я не горюю, ибо кто мог бы горевать над потерей любви столь пошлой и ничтожной, как твоя? Но не будем об этом больше говорить. Я давно приучила себя к молчанию. Я твоя жена, только твоя жена. Значит, в твоих глазах немного более рабыни или собаки. И я буду исполнять твою волю, как рабыня или собака, пока желанная смерть меня не освободит. Я слишком горда, чтобы позволить себе не исполнить своего долга, даже по отношению к тебе. А до твоих чувственных страстей мне дела нет. Ты свободен предаваться им». Ее голос дрожал таким негодованием, глаза сверкали таким искренним гневом, что муж ее на мгновение потерялся. Но когда она повернулась, чтобы выйти из комнаты, он сердито ее позвал. «Рахиль!» «Что еще?» «Как смеешь ты!» — задыхающимся голосом проговорил он. «Как смеешь ты так бешено и непочтительно со мною обращаться!» Она презрительно улыбнулась. «Я все смею, так как обижена тобою», — ответила она. «А к Иудифе Искариот я питаю искреннюю любовь и благодарность за то, что она пыталась избавить от тебя мир». Она храбро поступила. Жаль только то, что ей это не удалось. И решительным гордым шагом она вышла из комнаты. В то самое время Анна, бледный и дрожащий от испуга, вошел в сопровождении врача. «Каиафа! Каиафа!» — начал он. «Господин, не волнуйся», — вмешался врач, быстро подходя к постели больного. «Я старался не впускать к тебе никого, но оказывается, что дело серьезное и неотлагательное». Он не докончил своей фразы. Каиафа, еще расстроенный необыкновенным поведением жены, недоумевающе на него посмотрел. «Что с вами случилось?» — спросил он слабо. «Как? И ты дрожишь, Анна? Ты, который волнуешься только, когда обед не по вкусу. Говори, какие у тебя вести?» «Пилат прислал к тебе своих людей», — начал Анна. «Стража снята, склеп открыт». Со страшным криком Каиафа чуть не выпрыгнул из постели. «Трусы! Воры! Они не смеют говорить, что человек из Назарета воскрес из мертвых. Если его тела больше в склепе нет, то значит, его украли. Где эти лентяи, эти беспутные римляне? Пилат их прислал? Велите им войти!» Анна взглянул на врача, который покачал головой и развел руками, как бы отклоняя от себя всякую ответственность за происходящее. «Пусть войдут!» – прокричал опять Каиафа. Все его лицо исказилось злостью и нетерпением. Вошел Максимус рядом с безмолвным Галбусом. За ними шли и остальные солдаты. «Господин», – сказал он, смотря прямо на первосвященника, который следил за ним с выражением непримиримой злобы и неминуемой мести. «Мне кажется, что я пришел в неудачное время, так как ты ранен и страдаешь, но я обязан исполнить приказ правителя. Пилат прислал меня тебе сказать, что бдительность стражи была тщетна, вмешались небесные силы, и произошло чудо. Назарей воскрес». «Лжец!» — закричал Каиафа с пеной у рта, судорожно сжимая в руках свое пурпурное покрывало и выдвигаясь вперед, как бы желая ударить своего врача каким-нибудь оружием. «Лжец! Кто ты таков, трусливый римлянин, что смеешь меня изводить таким неправедным рассказом? Наконец, не ты был во главе. Галбус, начальник всех вас, негодяев, пусть он говорит!» Максимус побледнел от прилива злости за оскорбление, нанесенное ему и его товарищам. Он с трудом удержался, чтобы не выразить своего негодования. «Господин священник», — сказал он задыхающимся голосом, — «ты далеко зашел в твоих речах и верно забыл, что Иудея — провинция Рима, и что ты сам платишь подать кесарю. Я ложного рассказа тебе не передаю. Я презираю ложь. Я пришел сюда, чтобы ты узнал все, что я сам видел. Что окружающие меня люди спали, я не отвергаю. Но я бодрствовал и собственными глазами увидел, как вскоре после полуночи небеса разверзлись, и два божественных облика спустились к самой могиле. Галбус со мной внимал этому чудному явлению. Ослепительное сияние, как молния, нас ослепило. Мы упали, как мертвые. Утром, когда мы проснулись, мы нашли огромный камень, отброшенным от склепа, и могилу пустую, кроме пелен, в которых тело Назарея было завернуто. А что касается Галбуса, то я желал бы, чтобы твой или мой приказ мог заставить его говорить. С того времени, как страшные небесные огни на нас упали, он ослаб, каким ты его видишь теперь, и онемел». Пока Максимус еще говорил, лицо Каиафы исказилось от внутренней злобы и скрытой ярости, наполнявшей всю его душу. «Отчего я на своем не поставил?» – пробормотал он, с трудом переводя дыхание. «Я растерзал бы тело проклятого богохульника на мелкие куски и бросил бы их на съедение блуждающим собакам города!» Он остановился, чтобы не произнести еще страшных проклятий, которые вырывались из его уст. Потом опять обратился к Максимусу. «Так», – сказал он, – «такова история воровской проделки, сделанной над вами галилейскими мошенниками, которые, как и их учитель, гораздо совершать чертовские фокусы. Но не думай, что меня просто обмануть. Умерший человек не воскреснет, и я разберу это дело. Галбус, говоришь, ты потерял способность, но мне кажется, что он не глух и способен делать знаки. Пусть он выдвинется и станет со мною лицом к лицу. Я ему поставлю вопросы, и клянусь Богом Израиля, он мне ответит, хотя бы немыми знаками». Его приказ был исполнен. Двое солдат помогли разбитому параличом несчастному Галбусу подойти к первосвященнику. Каиафа, двинувшись из постели, схватил его грубо за руку. «Галбус!» Блуждающие мутные глаза центуриона медленно поднялись и неопределенно остановились на бледном, злобном лице первосвященника. Сперва не было никакого выражения в его взгляде, но понемногу свет возвратившегося разума и воспоминаний его оживил. Внезапная перемена произошла во всем его поведении. Он глубоко вздохнул, выпрямил сгорбленную фигуру и резко отстранил поддерживавших его людей, которые посмотрели на него с изумлением. Одной рукой он отыскал саблю и, дотронувшись до знакомой рукоятки, улыбнулся и поднял голову с прежним гордым и воинственным достоинством. Каиафа следил за ним внимательно и подозрительно. Прежнее беспомощное и слабое состояние этого человека казалось теперь комедией. Даже немое его молчание было, пожалуй, притворно. Придя к этому заключению, первосвященник грозно нахмурил брови и сердито спросил. «Ну что же, Галбус, каков твой доклад? Что знаешь ты про происшествие прошлой ночи? Если ты нем, то говори знаками. Если же можешь говорить, то говори. Кто помешал тебе бодрствовать? Кто уничтожил всю твою римскую храбрость?» Резко и неожиданно для всех раздался кроткий голос. «Иисус Назарей, сын Бога живого!» Ответ был дан самим Галбусом. Столбняк его внезапно покинул, и его голос, ясный, звонкий, убедительный, проник до глубины комнаты. Удивление и смущение охватили всех присутствующих, но он, как бы набравшись новых сил от произнесенной истины, громко и бесстрашно опять повторил: «Иисус Назарей, сын Бога живого!» Обезумевший от бешенства, Каиафа сделал движение, чтобы ударить его по зубам, но осторожный Анна его остановил. «Вон, вон его!» – завопил первосвященник вне себя, бесцельно махая стиснутыми кулаками по воздуху. «Свяжите его! Заткните ему рот! Убейте его! Я отвечу за его смерть перед кесарем! Заткните ему рот, говорю я, заставьте его молчать! Он лжец и обманщик! Я его опозорю перед всем народом! Уведите его скорее! Помешайте ему богохульствовать по городу, мерзавцы! Вы не хотите меня слушать! Вы допустите, чтобы народ действительно поверил в божество этого распятого преступника! Да будь он проклят! Низкие животные, римские трусы, низкие потворщики галилейских мошенников!» Его голос внезапно пресекся, рана опять открылась, и хлынувшая кровь образовала красное пятно на белой перевязке. Лекарь испугался не на шутку и объявил Анне, что он не отвечает за жизнь больного, если сцена эта еще продолжится. Анна сам решился положить конец допросу. «Убирайтесь все», — сказал он, обращаясь сердито к Максимусу. «Возьмите с собой и обезумевшего Галбуса». «Его молчание было лучше его речи, но не думайте, что мы дело так оставим. Кто, обладая полным разумом, может поверить столь сумасбродному утверждению? Нас не обманут ни галилеяне, ни римляне». Максимус ответил только взглядом глубокого презрения. Галбус, между тем, холодно изучал бледное, искаженное лицо Каиафы. «Посмотрите, какие бесы мучат этого еврейского священника», — сказал он задумчиво. «Весь ад вооружился против убийцы Христа». «Молчи, скотина!» — закричал Анна. «Молчи сам, еврей!» — возразил Галбус. «Ты не смеешь так обращаться с воином Тиверия!» Анна позеленел от ярости. Врач, который перевязывал рану Каиафы, тщетно старался остановить кровь и опять вмешался, умоляя, чтобы комнату очистили и дали больному покой. Анна, с трудом удерживая поток ругательств, которые просились на его губы, принял достойный и укоризненный вид. «Центурион», — сказал он, — «я считаю для себя и своего сана недостойным спорить с низкими неправедниками. Уходи со своими людьми. Мы будем с тобой общаться через Пилата и доведем твое поведение до сведения императора. Не сомневайся, Правосудие восторжествует, и тот, который сломал печать Синедриона на могиле, будет преследуем и наказан самым строгим приговором закона». Галбус презрительно улыбнулся. «Преследуйте ангелов в таком случае и найдите дорогу к раю», — сказал он. «Для лжесвященников задача эта особенно легка». И, круто повернув назад, он стал во главе своих людей, как будто никогда не покидал своего места. Но перед самым уходом один солдат замешкался и подал тайный знак Анне. «Что тебе нужно?» — сказал Анна нетерпеливо. «Разве ты не видишь, что первосвященник не в состоянии более вынести вашего шума?» «Я хочу ему сказать одно только слово», — сказал солдат, темный невзрачный уроженец Сицилии. «Может быть, оно ему послужит уликой». Анна пытливо его осмотрел, потом быстро подошел к Каиафе, который откинулся на подушке в полусознательном состоянии. «Этот солдат имеет тебе что-то сказать, сын мой». Каиафа открыл усталые, напитанные кровью глаза. «Не тревожьте меня», — пробормотал он чуть слышно. «Я страдаю, оставьте меня». «Господин», — вмешался солдат, — «я хочу дать тебе только намек, который может тебе пригодиться. Действительно, все мы заснули вчера ночью, убаюканные чудным пением соловьев. Но чудес мы никаких не видели, несмотря на то, что рассказал тебе Максимус. Но сегодня утром, когда мы уходили от склепа, нам повстречался один иностранец, который тщательно расспросил, как мы провели ночь. К нашему удивлению, он обладал перстнем с печатью кесаря. С ним был Варавва». Каиафа вздрогнул и слегка приподнялся. «Варавва?» «Да, господин Варавва, тот, который был разбойник». Внезапная искра лукавой радости появилась в глазах первосвященника. «Солдат, благодарю тебя», — сказал он. «Ты хорошо сделал, что мне это передал. Вернись позже, и я велю выдать тебе золото в награду. И слушай, друг, всем тем товарищам, которые чудес не видели, а просто заснули и на следующее утро встретились с Варавой, всем дам я золото, с тем только условием, чтобы они рассказали это по городу. Варавва защищал Назарея, и потому его можно считать в числе его учеников. Ты говоришь истину, Варавва был разбойник». И когда солдат присоединился к своим товарищам, и шум их шагов окончательно замер, Каиафа опрокинулся на свои подушки со вздохом облегчения и довольства. Со зловещей улыбкой он опять пробормотал: «Варавва, Варавва был разбойник». И, несмотря на недавний приступ бешенства, он спокойно заснул. На тонких, сжатых губах его, даже во сне, блуждала тень той же зловещей улыбки.